9 июня в Пхеньяне в баскетбольном зале улицы Чонгчун состоялась церемония открытия республиканского юниорского чемпионата по тхэквондо на приз Пик Чинира. Здесь были соответствующие работники, спортсмены, тренеры и учащаяся молодежь. В чемпионате примут участие сборные команды из тхэквондоистов Пхеньяна и всех провинций, команда Корейского комитета тхэквондо и другие единицы. Соревнования по тхэквондо и паду к шашкам состоятся в павильоне Сытини тхэквондо. По окончании церемонии открытия проходили церемониальный марш тхэквондоистов и показательные выступления команды тхэквондоистов Корейского комитета тхэквондо.